Глава 7. Чужая жизнь. «Изабель, девочка моя, что произошло?» В комнату величественной походкой вплыла дама лет 50. Темные волосы, уложенные в замысловатую прическу, украшала легкая седина. Голубые глаза светились добротой, а на морщинистом лице застыла доброжелательная улыбка. Джейн испуганно посмотрела на незнакомую женщину и мысленно пожелала себе удачи. «Не паниковать. Дыши глубже». «Все в порядке», — она попыталась выдавить из себя улыбку. «Это, наверное, из-за вчерашнего вечера, дитя мое. Ты просто переволновалась». «А что произошло вчера?» «Наверное». Джейн пожала плечами и отвернулась к окну. «Я не смогу. Не смогу». Ей очень хотелось расплакаться и все рассказать этой милой женщине. Что она не ее милая Изабель. И что она попала сюда из будущего. А ее любимая племянница мертва. «Стоп. Если тетушка приняла меня за Изабель, значит, девушка умерла. И об этом никто не знал. Значит, о боже, это что, произошло этой ночью?» Джейн решила ухватиться за эту тоненькую ниточку, хотя совсем не понимала, в правильном ли направлении начала свое расследование. Но других версий у нее не было, как и объяснение всему, что с ней произошло. Осталось выяснить у этой милой женщины какие-нибудь подробности вчерашнего вечера. «Я совсем смутно помню вчерашний вечер», — робко произнесла Джейн и принялась нервно заламывать руки. «Все было как во сне». «Еще бы», — хлопнула в ладоши миссис Вустер. «Не каждый день твоим женихом становится один из самых завидных холостяков Лондона». Джейн чуть не лишилась чувств. «Жених?» Чтобы скрыть свою реакцию от тетушки, она отвернулась и оперлась о подоконник. Ей нужна была хоть какая-то опора, чтобы не рухнуть вниз. «Жених? Настоящий? Каким был мне Ник?» Значит, Изабель грустила не просто по-любимому. Она тосковала по своему жениху. Невеста, так и не ставшая женой. «Да, у нас с ней намного больше общего, чем я думала». «Ты бы видела, как недовольно смотрели другие леди, когда Сент-Мор объявила помолвки», — злорадствовала тетушка. «А леди де Савье чуть удар не хватил. Она-то хотела заполучить Джозефа в мужья для своей дочери». «Но никто не может сравниться с моей красавицей и умницей Изабель. Никто!» Судя по всему, эта мадам, несмотря на свой добродушный вид, очень любит посплетничать. «А где сейчас Джозеф?» Джейн нервно закусила губу. «Как где? Должен явиться сюда». Миссис Вустер обернулась и взглянула на часы, висящие над огромным камином. «Уже через полчаса, чтобы отвезти нас на экскурсию». «Нет, ну что за мужчина?» «Ах, будь я немного помоложе, я бы непременно его у тебя отбила». Тетушка игриво рассмеялась и подошла к шкафу. А Джейн тихонько перевела дыхание. «Мне нужен какой-то план. Как выпутаться из ситуации? Может, сделать вид, что я упала и потеряла возможность говорить? Или просто потеряла память?» «Нет. Я же уже начала разговор с этой женщиной. Это точно будет выглядеть странно». «Что стоишь у окна? Да еще и в одной сорочке. Пора собираться. Завтрак уже остыл». Джейн нервно сглотнула и подошла к шкафу, в котором висело невообразимое количество роскошных нарядов. «Мэри поможет мне одеться?» Заикаясь, спросила она, с испугом разглядывая непонятные детали одежды. «Ты напугала ее до чертиков своим поведением». «Я просто решила немного пошутить». Хмурое лицо тетушки разгладилось, и она ласково потрепала девушку по волосам. «Ах, милая Изабель, ты вся в отца. Мой любимый брат тоже очень любил повеселиться. Но твои шутки сведут с ума прислугу. Их и так немного осталось после того, как открылся большой завод». Пока миссис Вустер сетовала на то, что прислуга уходит работать на заводы, где гораздо больше платят, Джейн так и стояла, замерев возле шкафа, и совсем не слушала эту щебечущую безумолку женщину. «Ага. Юбка. Блузка. А как насчет нижнего белья?» Она вытащила из шкафа светлую блузку, рукава которой были очень пышными сверху и узкими от локтя до запястья, и темно-зеленую юбку колокольчиком. «Ты что?» — воскликнула возмущенно тетушка, когда обратила внимание на то, что выбрала племянница. «Надень платье». «Но я не хочу!» Растерялась Джейн и с тоской посмотрела на юбку. «Знаю я ваше платье. Затяните в корсет, а я потом дышать не смогу. Юбка и блузка — отличный вариант. И раз это висит в шкафу, значит, это можно носить». Миссис Вустер закатила вверх глаза и тяжело вздохнула. «Эти современные веяния моды скоро совсем лишат дам женственности». Джейн победно усмехнулась. «Значит, такой вариант одежды используется в этом веке. Надо сегодня разузнать об этом побольше. В крайнем случае можно расспросить Мэри». «Ладно, девочка моя, давай помогу тебе с корсетом». «Зачем?» — взвизгнула испуганно Джейн. «Эй, я так не хочу. Никакого корсета». Но уже через 5 минут Джейн едва сдерживала слезы, когда тетушка затягивала ее и без того тонкую талию в корсет. «Проклятая мода 19 века! Боже, кто-нибудь, спасите меня!» Миссис Вустер сильнее потянула за шнурки, и Джейн, вцепившись в столбики кровати мертвой хваткой, взвыла. «Терпи, девочка. Мужчинам нравится тонкая талия. А ты себе отхватила такого мужчину. Зато мне все это совсем не нравится. Ни этот век, ни его мода. И тетушка мне уже тоже не по душе». Глаза Джейн увлажнились. «Миссис Вустер, прибыл лорд Сент-Мор!» Голос Мэри для Джейн в этот момент был спасением. «О, боже! Изабель, а ты еще не одета и не причесана!» Тетушка в панике заметалась по комнате. «Я спущусь к твоему жениху, а Мэри тебе поможет привести себя в порядок». Как только дверь за ней закрылась, Джейн дала волю слезам. «Ну же, леди Изабель, не плачьте. Мы сейчас снимем этот проклятый корсет. Я уже не раз говорила миссис Вустер, что он вам совсем не нужен», — щебетала служанка, ловко перебирая пальцами шнуровку. «Сейчас я помогу вам. Только прошу вас, успокойтесь. Ваше личико может опухнуть от слез. Внизу вас ждет жених». Джейн становилась дышать все легче и легче с каждым ловким движением Мэри. Но внутреннюю тревогу снятие корсета не облегчило. «К черту жениха! Все к черту! О, Мэри, ты моя спасительница!» «Я расстроена не из-за корсета», — по неизвестной причине решила сознаться служанке Джейн. «А от чего же?» «Я ничего не помню, Мэри. Ничего». Она расплакалась навзрыд и крепко обняла служанку. Целых 5 минут молоденькая девушка пыталась успокоить свою госпожу. «Вы боитесь, что жених вас бросит из-за этого? О, не переживайте. Все знают, как сильно он вас любит. Но я и его не помню». Глаза Мэри широко распахнулись. «Но почему? Как так вышло?» И сейчас Джейн решила солгать. Ведь эта милая девушка просто не поверит, что она появилась из будущего. «Ночью я упала с постели и сильно ударилась головой об пол. А когда проснулась утром, «Боже, что мне делать?» «Тише, мисс, тише! Я помогу вам. Но вашей тетушке лучше об этом не знать. Ее хватит удар, она у нас такая впечатлительная. Я постараюсь вам помочь, мисс. Расскажу все, что знаю». Мэри слыхала о таких случаях и знала, что память всегда возвращается. Однажды их конюх как-то свалился с лошади и долгое время страдал провалами в памяти. Но потом он все вспомнил. Видимо, и у нашей леди похожая ситуация. «Спасибо!» Джейн так горячо обняла служанку, что та смутилась. «А сейчас давайте я помогу вам одеться и немного расскажу о вашем женихе. Признаться по правде, я знаю о нем немного, но самое главное, что вы любите друг друга». И следующие 20 минут, пока служанка собирала ее на прогулку, Джейн внимательно слушала все, что говорит ей Мэри. Женихом Изабель был Джозеф Сент-Мор, младший сын покойного герцога Бофора. Титул герцога перешел к старшему сыну. Но, несмотря на это, ее жених все равно был очень влиятелен и богат. Широкую известность принесло ему то, что он вкладывал большие деньги в развитие технологий. Ни одно новшество в Лондоне не обходилось без его участия. А на данный момент он сильно увлекся разработкой экипажей, которыми можно будет управлять без помощи лошадей. Также Мэри поведала ей, что Джозеф очень красив и галантен, и что по нему вздыхают очень многие дамы. Но любит он только Изабель. «А что ты знаешь о его семье?» «У его матушки плохое здоровье, и она все время проводит за городом. А его брат...» Глаза Мэри в ужасе расширились, и она перешла на шепот. «О, мисс, он само зло!» Слуги перешептывались, что лорд Сент-Мор не общается со своим старшим братом, потому что тот обесчестил его невесту. «Что? Старший брат моего жениха меня обесчестил?» В ужасе воскликнула Джейн. «Но у меня был лишь один мужчина, это мой Ник. Я ни с кем больше не была близка». «О, что вы, нет! 3 года назад ваш жених уже был помолвлен с некой леди Эммой Боуэн. Но свадьба так и не состоялась. Поговаривают, что лорд Сент-Мор застал ее в постели со своим старшим братом. Видите ли, герцог Бофор не отличается высокими моральными принципами». «А где сейчас эта леди?» «Погибла. Через месяц после скандала». «Как же она погибла?» «Ее убили, мисс, и все считают, что это сделал именно герцог Бофор, так как леди забеременела от него». «Боже, какой ужас! Убить беременную любовницу? Что за чудовище?» «И поэтому они не общаются?» «Да. После того случая герцог Бофор уехал в Америку и больше не появлялся в Лондоне. Но это и к лучшему. Он всегда делал все, что хотел. А вашему жениху приходилось постоянно краснеть за его поступки. Однажды ночью герцог улегся прямо на дорогу. Он был пьян и расстроен, и кричал, что просто хочет посмотреть на звезды. И его чуть не переехал экипаж. А этот герцог весьма интересный тип. Все ясно. Один брат-любимчик в городе, другой — настоящая пария. Изабель должна была войти в очень интересную семейку. Через несколько минут Джейн уже крутилась перед зеркалом. Мэри выбрала другую светлую рубашку и желтую атласную юбку колокольчиком. Волосы были собраны сзади в высокий пучок, а на голове красовалась маленькая шляпка. «А мне идет. Я действительно чувствую себя леди. Эта мода не так уж и ужасна. Правда, если выкинуть все корсеты». Когда она, засевшей в груди тревогой, спускалась по лестнице на первый этаж, ее взгляд то и дело скользил по стенам дома. Моего дома. Все теперь выглядело иначе. Но в то же время Джейн узнавала каждую комнату, мимо которой проходила. Возле лестницы стоял он, жених Изабель Джоунс. Услышав шаги Джейн, он оглянулся, и на его губах появилась обворожительная белоснежная улыбка. Его зеленые глаза светились восхищением. А сердце Джейн при виде мужчины забилось сильнее. Джозеф Сент-Мор был очень красив. Бог ты мой, главное самой в него не влюбиться.